Глава 9. Поскольку голод я утолила, то с жадностью смотрела на свои лежащие на столешнице фисташки и морковный сок. «Слушай, а в школе тебя дразнили?» — спросил вдруг ни с того ни с сего Марат, перестав звенеть приборами и откидываясь на спинку стула. «Без комментариев», — процедила сквозь зубы. «Об этом мне вспоминать совершенно не хотелось». «Значит, дразнили». «Да вы сама проницательность». «Даже не представляешь, насколько краса». «И не собираюсь. Увольте меня от ваших пошлостей». «Заметь, непотребство в моих словах видишь ты одна. Это о многом говорит». Интонация его была двусмысленной, и это не могло мне показаться. Закатила глаза, встала со своего места и взяла свои лакомства, наслаждаясь, наконец, тишиной. Вот оно значит как. Стоило один раз не ответить Архарову, как он сразу же замолчал. Лепота. «Отец у тебя, значит, Ярополк», — задумчиво произнес он, сидя напротив меня за столом и будто еле сдерживая смех. Выдохнула, пытаясь успокоиться. Рот у него словно помело. И чего, спрашивается, докопался до меня? «Я не хочу обсуждать эту тему». Попыталась донести до него мысль, что продолжать не стоило, но ему хоть бы хны. «А чем твоя семья занимается? Я правильно понимаю, что Захар твой дядька по матери? Получается, староверы — семья твоего отца?» Сделал свои выводы и продолжил рассуждать вслух. «Ну да, судя по вашим интересным именам, все так и есть. А деда твоего как звали?» Не дождавшись от меня никакого ответа, наклонился вперед, сверкая блеском в глазах. «Как отца твоего по батюшке величать, Белочка Ярополковна?» Заскрежетала зубами, допивая сок и ставя его с шумом на стол. «Светозарович его величать, Марат Рамисович!» Встала, отодвигая со скрежетом стул и молча ретировалась, оставив бардак на Архарова. «Раз такой болтливый и рукастый, как говорил, пусть сам все и убирает». Вслед мне донесся тихий смех, от которого у меня свело скулы, но я проигнорировала и закрылась в гостиной, мечтая о том дне, когда он, наконец, свалит. Уже согласна терпеть сталкерство Егорки Любавина, он хотя бы докучал мне не 24/7. Опустила голову на подушку и сама не заметила, как задремала. Не знаю, сколько прошло времени, но в этот раз я проснулась уже от поглаживаний. Приятное ощущение. «Мам, чуть левее под лопаткой», — пробурчала в подушку, выгибаясь и подставляя спину под ласковые касания. Странно, что мама молчала, но с просонья мозг включался в работу неохотно и лениво. «А ты у нас кинестетик, оказывается, бельчонок», — прохрипел вдруг сверху мужской голос. Застыла, а затем взвизгнула, ощущая, что все это время маратовская лопища покоилась на моей ягодице. Подорвалась, вжимаясь лопатками в спинку дивана и выставляя подушку в качестве защитного орудия. «Как вы? Да вы...» Выдыхалась с сипением и смотрела на Архарова как можно более грозно. А вот он сидел напротив и улыбался, обводя меня своим нечитаемым взглядом. Совсем офигел, уже домогается до меня спящий. «Вы что, извращенец?» — выкатила претензию, прищуриваясь и впиваясь в него гневным взором. «С чего это?» «Лапаете меня, пока я сплю. Да вы хоть знаете, как это называется?» «Просвети меня, краса. Я тут, понимаете ли, массаж ей делаю. Извиняюсь, а она чем-то недовольна?» Глаза его насмешливо и дерзко блеснули, а я не нашлась с ответом. Он все так ловко перевернул, выставив виноватой меня, что я открыла и снова закрыла рот, не придумав, что ему в итоге предъявить. извращуга озабоченный!» Несмотря на собственное замешательство, сочла своим долгом обозвать его, получила хотя бы моральное удовлетворение. Вот только он ни капли не обиделся, а лишь улыбнулся, будто ему это также доставило удовольствие. Мазохист какой-то. «Ладно, бельчонок, чего ты дуешься? Я не хотел тебя обидеть». Покаянно качнул головой, но я была непоколебима и полна решимости объявить ему бойкот. «Ага, как же!» Буркнула, отчего-то вступая с ним в разговор. Сердце, наконец, перестало колотиться, как бешеное, и я протерла глаза, сбрасывая остатки оцепенения и сонного состояния. Встряхнула слегка головой, чтобы окончательно прийти в себя, и прижала к груди подушку. С ней я ощущала себя не так неуверенно в присутствии этого озабоченного бабуина. «У тебя самое необычное имя, которое я когда-либо слышал. Ты же знаешь это. Так чего обижаешься? Я просто тебя дразню, краса. Уж очень приятно наблюдать за твоим румянцем». Марат пожал плечами и слегка виновато дернул губами, но я не поверила ему ни на йоту. Уж больно он не был похож на человека, который способен извиняться. Явно пытается залезть мне в трусики любыми доступными способами. Бесстыдник. Поджала губы и встретилась с его глазами. «У вас глаза зеленые», — пробормотала вслух, — «а утром серые были». «Они меняют цвет», — ответил мужчина, но голос его звучал с легкой хрипотцой и еще какой-то непонятной мне интонацией. Между нами возникла вдруг неловкость, и я перевела взгляд на обои, но все равно не смогла сдержать любопытство и спросила. «Отчего?» «Потом расскажу». Такой ответ меня не устроил, но затем Марат встал с дивана и потянулся, хрустя косточками. «Старость не радость?» — съязвила, не удержалась. «Хочешь проверить? Ты только скажи, я...» «Всегда готов, да, можете не повторять. Я все ваши словечки уже наизусть знаю». «Поверь, краса, о способностях моего языка ты пока не в курсе. Заметь, ключевое слово — пока». Сглотнула, коря себя за несдержанность. Не учла, что в словоблудии ему не было равных, и не мне тягаться с профессиональным обольстителем. Шумно и с сипением выдохнула воздух и насупилась, сверля Архарова взглядом. «Ну все, краса, хватит дуться. На обиженных воду возят». Промолчала, не собираясь следовать его совету. Ишь, еще будет контролировать, обижаться мне или нет. «Мороженое будешь?» Вдруг спросил, когда наше молчание стало затягиваться. Это был удар ниже пояса. Вот же ж какой проницательный. Пожевала губу и сдалась. «Буду», — прогундела заложенным носом. «Тогда одевайся, сходим в ближайший магазин. Нужно продуктами заодно затариться, а то у Захара шаром покати». Не нашлась с ответом, пока вдруг не вспомнила кое-что важное. «Вы же сами сказали, что добытчик, и будете заказывать еду на дом». Не могла не припомнить его пафосные слова. «Про доставку я ничего не говорил, но как добытчик буду заниматься покупкой пропитания. И потом, ты же сама говорила, что готовить сама будешь. Или за свои слова не отвечаешь». Сверкнул хитрыми глазами, загоняя меня в угол. Так и подмывало парировать, что я имела в виду только сегодня, но по факту соврала бы. Желания питаться его доставкой у меня не было, а артачиться и вставать в позу сейчас только для удовлетворения своей вредности было бы верхом глупости. Все равно ведь завтра готовить, а продуктов действительно нет. А раз уж он предлагает сходить за ними вместе, не пропадать же дармовой рабочей силе в его лице. «А пойдемте. И не в ближайший, а в супермаркет в центре. Только учтите, нам много чего купить надо». Мстительно прищурилась и вытолкала его за дверь, собираясь переодеваться. Не в пижаме же на улицу идти. Но когда мы вышли из дома, я чертыхнулась. Не учла, что у взрослого мужика, конечно же, есть собственное средство передвижения. Огромная, черная, тонированная машина. Ну да, другого от Архарова не стоило ожидать. «Садись, краса, прокачу с ветерком». Галантно открыл мне пассажирскую дверь. Сесть самой оказалось весьма проблематично. Пришлось воспользоваться помощью Марата, который подтолкнул меня своей пятерней под ягодицы, и я порадовалась, что моего лица в этот момент он не видел. Красная, словно помидор, с ярко горящими, блестящими глазами и пульсирующей веной на виске. Внутри салона приятно пахло и веяло мужским духом. Сглотнула, когда дверца захлопнулась, и вжалась спиной в сиденье, с гулко колотящимся сердцем ожидая, когда мужчина займет водительское кресло. Еле дышала, пока Марат устраивался на своем месте, но посматривала на него краем глаза. Подметила, что выглядел он в салоне черного монстра весьма уместно. Внушительные руки свободно и легко легли на руль, привлекая внимание к его бицепсам и выпуклым венам. А уж когда он коснулся коробки передач, отвела взгляд, надеясь, что мои крамольные мысли не видны на моем алом лице.